Рой Холстром с 12 лет мастерил в гараже динозавров. В фильме, снятом на 8-миллиметровой пленке, динозавры гонялись за его отцом и потом сожрали его целиком. Позже, когда Рою было уже 20, он возил своих динозавров по студиям-однодневкам и начал снимать малобюджетные фильмы в жанре «Затерянных миров», они-то его и прославили. Динозавры настолько заполнили его жизнь, что друзья забеспокоились и попытались подыскать Рою хорошую девушку, которая бы поладила с его чудовищами. Ищут до сих пор. Я поднялся по ступеням крыльца, вспоминая тот особенный вечер, когда Рой взял меня на оперу «Зигфрид» в зале «Шрайн». «Зигфрид» 1871-й. Третья опера Рихарда Вагнера из тетралогии «Кольцо Нибелунга». «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов». Во втором акте герой Зигфрид убивает дракона Фафнира, который сторожит золото Рейн. Концертный зал «Шрайн» открыт в 1926 году на месте храма Аль-Малайках, сгоревшего во время пожара в 1920 году. Впрочем, здание и по сей день остается центром храмовников Аль-Малайках. Храмовники – члены американского тайного масонского братства, древний арабский орден благородных адептов таинственного храма. В этом знаменитом зале проходили церемонии вручения премий Грэмми, Эмми, MTV, а также премий «Оскар» Американской киноакадемии. С 2002 года преобразован в крупнейший в Америке выставочный центр. «Кто поет?» – спросил я. «К черту пение!» – вскричал Рой. «Мы идем смотреть дракона!» Что ж, музыка была изумительная. Но дракон? Убейте тенора, потушите огни. Наши места были так далеко от сцены, что, увы, я видел только левую ноздрю дракона Фафнира. Рой же не видел ничего, кроме огромных огненных клубов, которые невидимое чудовище извергало из своих ноздрей, чтобы уничтожить Зигфрида. «Проклятье!» – шептал Рой. Фафнир погиб. Волшебный меч глубоко вонзился в его сердце. Зигфрид издал победный клич. Рой вскочил на ноги, проклиная спектакль, и выбежал из зала. Я нашел его в фойе, он бормотал себе под нос. «Вот это Фафнир! Господи! Ты видел?» Когда мы вылетели в темноту на улицу, Зигфрид все еще завывал о жизни, любви и кровавой резне. «Вот несчастные идиоты эти зрители!» — сказал Рой. «Еще 2 часа сидеть там без Фафнира!» И вот теперь он тихо качался на невесомо скользящих качелях, на террасе, затерявшейся во времени, но всплывшей вновь из глубины лет. «Эй!» – счастливо прокричал он. «Ну, как?» «Точно дом моей бабушки». «Нет, моей. Наших». Рой рассмеялся, по-настоящему счастливый, и протянул мне пухлую книгу Вулфа «Домой возврата нет». «Он не прав», — тихо произнес Рой. «Да», — сказал я, — «мы дома, ей-богу». Я осекся, ибо там, за зелеными лугами съемочной площадки, я увидел высокую стену между киностудией и кладбищем. Видение мертвеца на садовой лестнице стояло у меня перед глазами, но я пока не был готов заговорить о нем. Вместо этого я спросил: «Как поживает твое чудовище? Ты его нашел?» «А твое-то чудовище где?» И так уже много дней подряд. Нас с Роем пригласили, чтобы мы рисовали чертежи и создавали чудовищ, чтобы наши метеориты падали из космоса, а из темных заводей появлялись гуманоиды, роняя капли смолы с незатейливых пластмассовых челюстей. Сначала наняли Роя, потому что он был продвинут в техническом плане. Его птеродактили, как живые, летали в доисторических небесах. Его бронтозавры сами, словно горы, шли к Магомету. А потом кто-то прочел 2-3 десятка моих жутких историй в журнале «Weird Tales», рассказов, которые я писал с 12 лет, а в 21 начал продавать палп журналам. И нанял меня, чтобы создавать сюжет для чудовища Роя. От этого предложения у меня участилось дыхание, ибо я когда с билетом, когда без, на своем веку посмотрел около 9000 фильмов и полжизни только и ждал, чтобы кто-нибудь нажал на курок и дал старт моему безудержному забегу в мир кино. «Я хочу то, чего никто раньше не видел», — заявил мне Мэнни Либер в первый же день. «Нечто трехмерное, огненное, падающее на землю, какой-нибудь метеор». «Где-нибудь в районе метеоритного кратера в Аризоне», — вставил я. «Он там уже миллион лет. Отличное место для нового метеора. Он врезается в землю и...» «Откуда появляется наш новый монстр?» — воскликнул Мэнни. «Мы вправду видим его?» – спросил я. «Что ты хочешь сказать? Мы должны его видеть». «Да, но вспомните фильм «Человек-леопард». Страх нагнетается ночными тенями, чем-то невидимым. А как насчет острова мертвых? Женщина вроде мертва, но на самом деле находится в кататоническом ступоре. Потом она просыпается и видит, что погребена в могиле». «Это все для радиоспектаклей!» – заорал Мэнни Либер. «Черт побери! Люди хотят видеть то, что их пугает!» «Не хочу с вами спорить». «И не спорь!» – Мэнни бросил на меня огненный взгляд. «Выдай мне 10 страниц, чтобы поджилки тряслись. А ты, – указал он на Роя, – все, что он напишет, склеивай какашками динозавров. Все проваливайте. И чтобы в 3 утра...» «Ваши кривые рожи отразились в зеркале у меня в кабинете». «Есть!» — рявкнули мы. Дверь за нами захлопнулась. Выйдя на солнышко, мы с Роем, моргая, смотрели друг на друга. Опять влипли Стэнли. И с громким хохотом отправились работать. Я написал 10 страниц, оставив место для монстров. Рой шлепнул на стол 30 фунтов сырой глины и затанцевал вокруг, похлопывая и придавая ей форму, в надежде, что монстр сам возникнет, словно пузырь из доисторического болота, а потом обрушится, со свистом выпуская сернистый газ. И вот он, настоящий ужас. Рой прочел мои 10 страниц. «Ну и где твое чудовище?» Я взглянул на его руки, пустые, хотя и покрытые, кроваво-красной глиной. «А где твое?» – спросил я. И вот теперь, 3 недели спустя, чудовище было здесь. «Эй», – сказал Рой, – «чего ты на меня уставился? Подойди, возьми пончик, сядь, скажи что-нибудь». Я подошел, взял у него пончик и сел на качели, плавно уносясь то вперед в будущее, то назад в прошлое. Вперед к ракетам и Марсу, назад к динозаврам и ископаемым. И вездесущим, безликим чудовищам. «Для человека, который обычно говорит со скоростью 90 миль в минуту, — сказал Рой Холстром, — ты чертовски молчалив». «Мне страшно», — сказал я наконец. «Так, черт побери». Рой остановил нашу машину времени. «Говори, о всемогущий!» Я заговорил. Я воздвиг стену, подтащил лестницу, поднял на нее мертвое тело, добавил холодный дождь, а затем вызвал разряд молнии, который ударил в мертвеца, и тот упал на земь. Когда я закончил и капли дождя высохли у меня на лбу, я протянул Рою печатный листок с хэллоуинским приглашением. Рой пробежал его глазами, бросил на пол веранды и придавил ногой. «Чьи-то шуточки?» «Конечно. Только дома мне пришлось сжечь свои подштанники». Рой поднял записку и перечел, а затем устремил взгляд в сторону кладбищенской ограды. «Зачем кому-то это посылать?» «Ага. Тем более, что на студии мало кто вообще знает о моем существовании». «Но черт возьми, это же была ночь Хэллоуина! Однако какая изощренная шутка поставить мертвеца на лестницу! Погоди, а что, если тебе было сказано прийти в полночь а другим в 8, в 9, 10, не в 11. Напугать всех по очереди. Тогда это имеет смысл. Только при условии, что все это придумал ты. Рой резко повернулся ко мне. Уж не думаешь ли ты, что... Нет. Да. Нет. Тогда кто? Помнишь тот Хэллоуин? Нам было по 19, и мы пошли в Парамаунт. На Боба Хоупа. В фильме «Кот и канарейка». И тут девушка, сидевшая впереди нас, вдруг закричала. Я огляделся, смотрю, а ты сидишь в резиновой маске вампира. Парамаунт. Возможно, имеется в виду кинотеатр в городе Окленд, штат Калифорния. Был открыт в 1931 году и просуществовал как кинотеатр до 1970 года. Здание существует до сих пор и является архитектурной достопримечательностью. В интерьерах арт-деко проводятся концерты симфонической и джазовой музыки. Боб Хоуп, 1903-2003, настоящее имя Лесли Таунис Хоуп, американский актер и шоумен английского происхождения. Участвовал в бродвейских мюзиклах, выступал на радио, на телевидении, снимался в кино. Награжден 2 почетными «Оскарами» и 4 звездами на Голливудской аллее славы за выдающийся вклад в искусство кино, театра, радио и телевидения. «Кот и канарейка», 1939-й, комедия ужасов режиссера Эллиота Наджента по одноименной пьесе Джона Уилларда, 1922-й, ремейк немой кинокартины 1927 года. «Ага», – засмеялся Рой. «А помнишь, как ты позвонил мне и сказал, что наш лучший друг, старина Ральф Кортни, умер? Ты попросил меня прийти и сказал, что он лежит у тебя дома. Но все оказалось шуткой. Ты хотел уговорить Ральфа напудрить лицо белой пудрой, лечь и притвориться мертвым, а потом встать, когда я приду. Помнишь?» «Угу», – Рой снова засмеялся. «Но я встретил Ральфа на улице, и шутка не получилась». «Точно!» – Рой тряхнул головой, хохоча над своими проделками. «Ну вот, понятное дело, я подумал, будто это ты поставил чертова покойника и отправил мне письмо». «Одна неувязка. Ты редко говорил со мной об Арбутноте. Допустим, я смастерил покойника, но как быть уверенным, что ты узнаешь беднягу в лицо?» «А этот тип точно знал, что ты видел Арбутнота много лет назад, верно?» «Да». «Чей-то труп под дождем. Зачем это, если ты, черт побери, не знаешь, кто перед тобой? Ты рассказывал мне о множестве других людей, с которыми ты встречался в детстве, ошиваясь возле студии. Я бы сделал другого мертвеца. Рудольфа Валентина. Или Лона Чейни. Чтобы ты узнал наверняка, так?» Рудольф Валентино, 1895-1926, настоящее имя Рудольфа Альфонсо Рафаэлло Пьеро Филиберто Гульельми, голливудский актер итальянского происхождения, один из первых настоящих секс-символов немого кинематографа. Его популярность была необычайной. После его трагической смерти 100 тысяч поклонников выстроились на улицах Нью-Йорка в очередь, чтобы проститься с кумиром. После прощания его тело было отправлено поездом в Калифорнию и теперь покоится в Голливуде на знаменитом кладбище звезд «Hollywood Forever». Лон Чейни, старший, 1883-1930, настоящее имя Леонидас Фрэнк Чейни, американский актер немого кино, получивший прозвище «Человек с тысячей лиц». Он снялся во многих фильмах ужасов, в частности, в «Призраке оперы», «Горбун собора Парижской Богоматери» и классической картине американского хоррора «Лондон после полуночи». Рэй Брэдбери неоднократно писал и говорил, что Лон Чейни оказал огромнейшее влияние на всю его жизнь. Впервые он увидел актера в 1923 году, то есть в возрасте 3 лет, в фильме «Горбун собора Парижской Богоматери», потом посмотрел другие картины с его участием и навсегда заболел кино. «Так», – неуверенно согласился я, внимательно посмотрел Рою в лицо и быстро отвел глаза. «Прости, но, черт возьми, это был Арбутнот. Я видел его раз 25 за все время тогда, в 30-х. на предварительных показах и здесь, у входа в студию, видел его самого и его спортивные машины с дюжину разных моделей и еще лимузины, 3 штуки. А его женщины, несколько дюжин, они всегда смеялись. А когда он раздавал автографы, то незаметно вкладывал в твой блокнот 25-центовик, четвертак, в 34-м. На четвертак тогда можно было купить молочный коктейль, шоколадку и билет в кино. Ах, вот значит, какой он был. Неудивительно, что ты его запомнил. Сколько он тебе дал? За 1 месяц доллар 25 центов. Я был богач. А теперь он лежит в земле там, за стеной. Где я был прошлой ночью, верно? Зачем кому-то пугать меня, чтобы я думал, будто его выкопали из могилы и водрузили на лестницу? К чему тратить силы? Мертвец тяжелый, он упал как железный сейф. Чтобы поднять его, нужны по меньшей мере 2. Так зачем? Рой надкусил следующий пончик. Ага, зачем? Может, кто-то использует тебя, чтобы ты разболтал об этом всему свету? Ты ведь собирался рассказать об этом кому-то еще, правда? Мне надо... Не надо. Ты выглядишь таким напуганным. С чего мне пугаться? Хотя такое чувство, что это не просто шутка. Тут есть еще какой-то смысл. Рой, спокойно жуя задумчиво, смотрел на стену. «Черт!» — наконец произнес он. «Ты утром не ходил смотреть? Вдруг тело все еще там? Может, сходим? Посмотрим?» «Нет». «Эй, трусишка, сейчас же день, светло!» «Нет, хотя...» «Эй!» — окликнул нас возмущенный голос. «Что вы тут делаете, болваны?» Мы поглядели с террасы вниз. Посреди лужайки стоял Мэнни Либер. Неподалеку был припаркован его Роллс-Ройс. Мотор работал глухо и почти бесшумно, не вызывая ни малейшей вибрации кузова. «Ну так что?» — прокричал Мэнни. «У нас совещание», — непринужденно заявил Рой. «Мы хотим переехать сюда». «Что?» — Мэнни оглядел старый дом в викторианском стиле. «Отличное место для работы», – затараторил Рой. «Здесь будут наши кабинеты, солнечная веранда, поставим карточный столик, пишущую машинку». «У тебя уже есть кабинет». «Кабинеты не дают вдохновения. А это», – я обвел подбородком вокруг, принимая эстафету от Роя, – «вдохновляет. Вам надо бы переселить всех сценаристов из писательского флигеля». «Стива Лонгстрита поселим вон там, в новоорлеанском особняке. Пусть пишет сценарий фильма о гражданской войне. А это французская булочная, не правда ли? Отличное место, где Марсель де Ментон сможет закончить свою революцию. Идем дальше. Пикадилли, черт возьми, туда засунем всех этих новых английских сценаристов». Стивен Лонгстрит, 1907-2002, настоящее имя Чаунси Генри Уинер, американский писатель и сценарист. Мэнни не спеша поднялся на террасу, краснея от смущения. Он окинул взглядом киностудию, свой Роллс-Ройс и, наконец, нас обоих как будто застукал нас за сараем голыми и с сигаретой во рту. «Господи, мало того, что за завтраком все пошло к чертям собачьим, у меня еще тут 2 кекса, которые хотят превратить хижину леди Пинкхэм в писательский храм». Пинкхэм, Лидия Эстес, 1819-1883, американская предпринимательница и основательница фирмы по производству лекарственных составов на основе трав. В течение более 90 лет, с 1875 года, растительный состав Лидии Пинкхэм на основе старинного сбора трав и спирта для лечения женских недугов, бесплодия и облегчения родовых болей пользовался большой популярностью в Америке и Англии. Газеты были наводнены рекламой чудодейственного лекарства. Впрочем, чудодейственность настойки Пинкхэм была разоблачена еще в 1905 году, однако само предприятие просуществовало до 1973 года. Имя Лидии Пинкхэм даже осталось в шуточных народных песнях, воспевающих силу ее растительного состава. Так имя прабабушки современных БАДов вошло в легенду. «Вот именно», — подхватил Рой, — «на этой самой террасе у меня родился замысел самой жуткой мини-декорации в истории кино». «Хватит гипербол», — отступил Мэнни. «Показывай, что у тебя там». «Можно воспользоваться вашим Роллс-Ройсом?» — спросил Рой. И мы воспользовались. Пока мы ехали к павильону 13, Мэнни Либер, неподвижно глядя прямо перед собой, произнес: «Я пытаюсь заставить этот дурдом работать, а вы, ребята, сидите себе на террасе, в кулак свистите. Где, черт побери, обещанное чудовище? 3 недели жду». «Черт побери», — сказал я, взывая к здравому смыслу, — «нужно же время, чтобы из мрака появилось что-то действительно новое. Дайте нам возможность вздохнуть. Дайте время на то, чтобы тайна и я само вышла наружу. Не волнуйтесь. Вот Рой, он замесит глину, и из глины все и возникнет. А пока наш монстр еще скрыт во тьме, понимаете?» «Простите», — отрезал Мэнни, устремив вперед горящий взгляд, — «не понимаю. Даю вам еще 3 дня. Я хочу видеть монстра». «А что если, — вдруг выпалил я, — монстр уже видит вас? Бог мой, что если снять все с точки зрения монстра, выглядывающего из засады? Камера движется, она и есть монстр. Народ пугается камеры и...» Мэнни удивленно посмотрел на меня, прищурил один глаз и пробормотал: «Хм, неплохо. Камера, а?» «Да, камера. Выползает из кратера. Камера, она же монстр, с пыхтением идет по пустыне, вздымая пыль, распугивая едозубов, змей, грифов». «Черт подери!» Мэнни Либер завороженно смотрел на воображаемую пустыню. «Черт подери!» — восхищенно воскликнул Рой. «Мы поставим на камеру линзу с масляной пленкой, — тараторил я, — добавим клубы пара, тревожную музыку, тени и героя, глядящего прямо в камеру, и... А что потом? Если я расскажу, то уже не напишу». «Напиши, напиши!» Мы остановились возле павильона 13. Я выскочил из машины, бормоча: «О да, пожалуй, я сделаю 2 версии сценария, одну для вас, другую для себя». «Две?» — вскричал Мэнни. «Зачем?» «В конце недели я вручу вам обе, и вы решите, какая лучше». Мэнни подозрительно взглянул на меня, так до конца и не выбравшись из Роллс-Ройса. «Чушь! Лучший вариант ты напишешь для себя». «Нет, я буду стараться изо всех сил для вас. И для себя тоже. По рукам?» «Два монстра по цене одного?» «Идет. Пиши». Перед дверью Рой театрально остановился. «Вы готовы? Приготовьте ваш разум и душу», — сказал он, как пастор, воздев к небу свои прекрасные руки артиста. «Я готов, черт возьми. Открывай». Рой распахнул наружную дверь, за ней внутреннюю, и мы вошли в непроглядную тьму. «Дай свет, черт возьми», — произнес Мэнни. «Потерпите», — шепнул Рой. Мы слышали, как он движется в темноте, осторожно переступая через невидимые предметы. Мэнни нервно подергивался. «Почти готово», — нараспев прокричал Рой откуда-то из мрака. «Итак...» Рой включил ветряную машину на медленной скорости. Сначала послышались шелест вроде чудовищной бури, приносящей ненасти с андских вершин, снежные вихри, завывающие на гималайских уступах, ливень над Суматрой, шум ветра в джунглях, дующего в сторону Килиманджаро, крахмальный шелест волн у берегов Азорских островов, крик первобытных птиц, хлопанье перепончатых крыльев, смешение звуков, от которого мороз драл по коже, и мозг словно выпадал из тесного черепа навстречу. «Свет!» — закричал Рой. И вот над пейзажами Роя Холдстрома забрезжил свет, открывая взору столь нездешние и прекрасные ландшафты, что у вас замирало сердце, страх улетучивался, а затем вы вновь погружались в трепет, когда тени огромными стаями леммингов проносились над микроскопическими дюнами, крошечными холмами и миниатюрными горами, уносясь подальше от смертельной угрозы, уже ощутимой, но еще не явленной. Я с восхищением огляделся вокруг, и вновь Рой словно прочел мои мысли. Света тени, отбрасываемые на полночный экран моей мысленной камеры обскуры, были украдены им, скопированы и воплощены, даже прежде чем я успел выпустить их на волю, облечь в слова. Теперь уже я буду использовать эту мини-реальность для воплощения в жизнь своего самого необычного и странного сценария. Мой герой едва удержался, чтобы не промчаться по этим миниатюрным просторам. Мэнни Либер глядел на все это пораженный. Созданная Роем страна динозавров – это был мир призраков, представший перед нами в свете древней искусственной зари. Весь этот затерянный мир был окружен гигантскими стеклянными панелями, на которые Рой нарисовал первобытные джунгли и смоляные болота, где плавали его твари под нестерпимо пламенеющими, как марсианские закаты небесами, горевшими тысячи оттенков красного. Меня охватила та же дрожь, какую я ощутил еще школьником, когда Рой позвал меня к себе домой и распахнул ворота гаража, в котором, я ахнул, были не автомобили, а существа, движимые древней потребностью вставать на дыбы, скрести когтями, жевать, летать, визжать и умирать во всех наших детских снах. И вот теперь здесь, в павильоне 13, лицо Роя горело отблесками небес над целым континентом в миниатюре, куда нас с Мэнни выбросило волной. И я на цыпочках пересек этот континент, боясь разрушить какую-нибудь крохотную деталь. Дойдя до единственной оставшейся под тентом скульптуры, я остановился. Наверное, это оно, величайшее из его чудовищ, цель, поставленная им самим, когда нам еще не перевалило за 30, и мы гуляли по коридорам нашего местного музея естественной истории. Это чудовище, конечно же, все еще существовало в каком-нибудь уголке мира, пряталось под землей, топтало угольные пласты, затерянные в богом забытых угольных шахтах, прямо под нашими ногами. Слушай, слушай этот подземный гул, биение первобытного сердца и свист воздуха в вулканических легких, стремящихся вырваться на свободу. Неужели Рой выпустил его на свободу? Разрази меня гром! Мэнни Либер наклонился к задрапированному монстру. Это оно? Да, ответил Рой, это оно. Мэнни прикоснулся к покрывалу. «Постойте», — сказал Рой, — «мне нужен еще один день». «Лжец!» — вскричал Мэнни. «Черт побери, я не верю, что под этой тряпкой у тебя вообще что-то есть». Мэнни сделал два шага. Рой подскочил к нему в три прыжка. В этот момент в павильоне 13 раздался телефонный звонок. Прежде чем я успел пошевелиться, Мэнни схватил трубку. «Ну что еще?» — прокричал он. И изменился в лице. Может, побледнел, а может, нет, только в его лице что-то изменилось. «Это я знаю», — он перевел дыхание. «Это я тоже знаю». Он сделал еще один вдох, и его лицо начало краснеть. «А об этом я знал еще полчаса назад. Черт побери, да кто говорит?» На том конце телефонной линии послышалось какое-то осиное жужжание. Повесили трубку. «Сукин сын!» — Мэнни швырнул телефон. Я подхватил. «Кто-нибудь, наденьте на меня смирительную рубашку. Это дурдом какой-то». «Так о чем это я? Вы оба!» — он указал на нас. «Даю вам два дня, а не три. Либо вы по-хорошему предъявите мне чудовище наяву и при божьем свете, либо...» И тут наружная дверь павильона открылась. В ослепительном свете солнца появился коротышка в черном костюме, один из шоферов киностудии. «Но что еще?» – заорал Мэнни. «Мы его пригнали сюда, но мотор заглох. Вот, только что починили». «Так проваливайте отсюда, ради бога!» Мэнни бросился к нему с поднятым кулаком, но дверь с грохотом захлопнулась, коротышка исчез, и Мэнни пришлось обрушить весь свой гнев на нас. «К вечеру пятницы все должно быть готово окончательно. Сдайте мне работу, или вы больше никогда работы не получите, ни тот, ни другой». «А это?» – спокойно спросил Рой. «Мы можем оставить себе? Гринтаун, Иллинойс, кабинеты. Теперь, когда вы видели наши результаты, хотите сделать из нас дурачков?» Мэнни оглянулся и довольно долго молчал, окидывая взглядом эту необыкновенную, затерянную во времени страну, как ребенок на фабрике фейерверков. «Черт!» – вздохнул он, на мгновение забыв о своих проблемах. «Приходится признать, что вы действительно это сделали». Он замолк, рассердившись на собственную похвалу, и резко сменил тему. «Ладно, кончайте болтать, и хватит рассиживаться». Бах! И он ушел, хлопнув дверью. Стоя посреди нашего доисторического ландшафта, затерянного во времени, мы с Роем смотрели друг на друга. «Все страньше и страньше», — сказал Рой. «Ты и вправду собираешься это сделать? Написать две версии одного сценария? Одну для него, другую для нас?» «Ага, точно. И как ты собираешься это сделать?» «Черт побери», — ответил я. «Я занимался этим 15 лет. Написал сотню рассказов для палп-журналов. Один рассказ в неделю, 100 недель подряд. А тут два наброска сценария за 2 дня, и оба блестящие. Доверься мне». «Ладно, верю, верю». Наступило долгое молчание. Затем Рой сказал. «Так что, пойдем посмотрим?» «Посмотрим? На что?» «На покойника, которого ты встретил. Под дождем. Вчера ночью. Там, на стене». «Погоди». Рой подошел к огромной двойной двери павильона. Я последовал за ним. Он открыл дверь, мы выглянули наружу. Черный, украшенный искусной резьбой катафалк с прозрачными стеклами как раз уезжал прочь по аллее киностудии, мотор с прогоревшим глушителем страшно ревел. «Держу пари, я знаю, куда он поехал», — сказал Рой.